Я опасался, что он может оказаться разрушен, учитывая, что мне совсем не везло в последнее время. Здание внешне выглядело совсем неповрежденным, когда я к нему подошел. Это было немного странно из-за того, что само здание одноэтажное и у него не было ни одного окна, а на входе установлена крепкая металлическая дверь. Идеальное место, чтобы спрятаться от мохнатых. Искин работал, меня опознал и без проблем впустил внутрь. Беглый осмотр показал, внутри никого нет. После осмотра не обнаружилось погибших хуманов или мохнатых, впрочем, как и живых. Видимо, во время нападения никому в голову не пришло спрятаться внутри учебного центра. Это подтверждало мое предположение, что нападение произошло совершенно внезапно. Искин поинтересовался у меня, на что я хочу пройти обучение. От обучения я, разумеется, отказался, но запросил аттестацию на медтехника, благо базу я разучил еще на Ротане. Искин немного поупирался из-за отсутствующего номера разученной базы, но, получив 1000 кредов, запустил экзамен на медтехника. Вскоре я на отлично сдал экзамен и получил отметку на нейросеть. Немного подумав, решил добавить к своим отметкам и сертификаты пилотов. Имелось у меня предположение, что вскоре они мне могут понадобиться. Благо, купленные давным-давно устаревшие пилотские базы у меня были. Вскоре к моим отметкам добавились 2 отметки пилота средних и малых кораблей. Закончив с этим, вернулся к моим пассажирам. Валы вместе с компанией решили разместиться в здании администрации колонии, и когда я вернулся, они готовились забаррикадировать лестницу, ведущую на 2-й этаж здания. «Зря стараетесь, нет здесь кроме покойников больше никого, а они не опасны». «Это почему ты так уверен?» «Сам же сказал, что каждое утро они появлялись вновь». «Все так, но согласно твоей же теории, их отправлял Искин древних проверить, что стало с предыдущими мохнатыми». «Здесь же мы никого не убивали». «Это всего лишь теория». «Может, их здесь полно, а за ночь еще прибавится». «Я бы мог тебе сказать точно, есть они здесь или нет, но боюсь, это их только привлечет». «Это как, объясни». «Все просто. Как псион я чувствую других псионов и просто разумных, и мохнатые точно так же, если я использую пси, буду точно знать, есть они здесь или нет. Но и они псионы и также будут знать, что мы находимся здесь». «А откуда ты знаешь, что они псионы?» «Профессор рассказывал, и потом у меня такие же подписки о неразглашении, как и у вас». «Вы проверили здание?» «Да, живых мохнатых не обнаружили». «Вижу, здесь бой был». «Да, и все погибли». «Начальник колонии». «Мертв». На 3-м этаже с трудом нашли его тело. Он хотел спрятаться от них. Это означало, что 4-й участник компании мертв, и большинство моих проблем решились сами собой. 4, организовавшие мне проблемы здесь, мертвы, а я жив, хотя и ранен. Спрашивается, чего я думаю, что мне не везет в последнее время. Вот кому не повезло, так это тем, кто погиб здесь. Мне вспомнились медики, все 3 — молодые девушки. Одна даже попыталась выпрыгнуть в окно в надежде выжить, но стрела мохнатого настигла ее раньше. Что задумался? Думаю, что колонисты успели передать и как быстро сюда прилетят. А что в узле связи? Все то же, что и здесь. Думаю, мохнатые появились внезапно. Скорее всего, быстро уничтожили лучом опорный пункт, может, даже не один. Парни не успели поднять тревогу, после чего всей толпой пришли сюда. Как думаешь, способны мохнатые на такую стратегию? Если ими управляет Искин древних, запросто. Вот и я так подумал. Ты где так долго пропадал? Лечебную капсулу пытался отремонтировать. И как, сделал? Да. Завтра меня в нее уложишь. Пока я всего лишь половинка от боевой единицы. А ты умеешь ремонтировать лечебные капсулы? У меня есть база медтехника. Значит, мы завтра не поедем обратно. Завтра видно будет. Посмотрим с утра по обстановке, а пока спать, с ног валюсь, и направился дальше по коридору. Впрочем, ты можешь сам обучиться вождению грузовика. Учебный центр исправен и работает, я проверил, добавил, приостановившись. Вообще руководство колонии жило в здании и очень даже не бедно. Судя по обстановке в жилых помещениях, в которые я заглядывал. Впрочем, я долго не смотрел, нашел нормальную кровать, скинув бронник, завалился спать. Не успел уснуть, как ко мне пришла Элина и устроилась рядом. Поначалу я хотел ее выгнать, но потом задумался о том, чем мне заняться в ближайшие 2 месяца, и передумал. Утром нас разбудил Валой. «Хватит спать», — сказал он и посмотрел на проснувшуюся Элину. «Ты как Валдан». «Он также каждое утро меня будил», — ответил ему, потягиваясь. «Как обстановка снаружи?» «Тихо вроде». «Вот видишь, а ты переживал. Говорил тебе, здесь будет спокойнее. Нужно все проверить. Спускайся вниз и проверь». «Без проблем, но сначала завтрак. На голодный желудок я не воюю. Вот только бы пожрать». «А, вот ты сейчас снова профессора напомнил. Он точно так же всю дорогу ворчал, но жрал вместе со мной. Вставай, нужно еще много что проверить. Встаю, уже встаю. Трое его товарищей собрались около пищевого синтезатора, обнаруженного в здании и уже завтракающими. Вот сразу видно, нормальные парни и любят пожрать. Молодцы, парни. Уважаю. Они чуть не подавились от такого моего приветствия. Вообще настроение с утра у меня было приподнятое. Основную проблему с лечебной капсулой я решил, а дальше разберемся. Колония пострадала не так сильно, как наша база, и здесь наверняка есть чем поживиться. Судя по всему, Валый это тоже понял. После завтрака я проверил первый этаж и никого не обнаружил ни внутри здания, ни снаружи. На улице со вчерашнего дня тоже ничего не изменилось, налетали порывы несильного ветра и накропал противный дождь, но это уже не могло испортить моего настроения. Мы погрузились в грузовик и отправились в медцентр, там также со вчерашнего дня ничего не изменилось. Передав коды доступа от капсулы и грузовика Валую, разделся и забрался в капсулу. Он с ног до головы осмотрел мои ранения, и его взгляд мне совсем не понравился. Впрочем, выбора у меня все равно не было, крышка надо мной закрылась. Открыл глаза и сразу понял, что-то не то. «Где это я?» Было первой мыслью. Странностей хоть и отбавляй. Сразу посмотрел на время на нейросети. Прошло 5 суток по общему времени, а по местному времени прошло почти 8 суток. По-моему, Валый как медик совсем никакой. 8 суток лечить меня в капсуле — это точно перебор, даже капсула второго поколения потратила меньше времени на лечение. Впрочем, чувствовал я себя отлично. Боли в спине прошли. Собрал почесаться, но не тут-то было. Руку чувствовал, но поднять не мог. Вот ведь гребаный умник, что он там наделал. Приподнявшись, посмотрел на себя. Честно говоря, я ожидал увидеть что угодно. Вроде мохнатой лапы вместо руки или еще что подобное, но увиденное меня удивило больше всего. Во-первых, я оказался одет.